Взрослые и мы, дети. Вы же понимаете, зубная паста с горчицей, лампа с зеркалом, этажерка с пианино могут не поссориться, но не человек с человеком, кровь не водится. Летом, когда жарко и столько свободного времени, вот всегда так. Тишина, покой, и вдруг налетает буря, черная туча, тишина и бабах, гром и молния. А как вы думаете, только дети ссорятся, а взрослые нет? Что за монополия? Раз в сезон непременно случится скандал, и кто-нибудь разобиженный и рассерженный, оскорбленный и разочарованный, уезжает досрочно. Так уж повелось, таков порядок вещей. Если бы я даже знал, в чем причина, все равно не сумел бы вам объяснить, потому что могу лишь о том, что до 14 лет взрослый не по моей части. Но я не знаю, в жизни столько путаницы, такая каша и неразбериха. Когда я был такой, как вы, тоже хотел во всем разобраться, а теперь... Да ну, жизнь, она как радиоприемник. Интересно, конечно, но трещит, хрипит, что-то говорят, хотелось бы знать что, но то слишком быстро, то слишком тихо, не понял, не расслышал, остается только гадать. Жизнь — загадка, да. Может, оно и к лучшему. А то, если за все лето ни единой бури, как-то пресно, пусто, все равно как поездка за границу без неприятностей на таможне. Как льготный билет без драки за место, как вегетарианство на Пасху, как матч без ора и свиста. Происшествия нужны, чтобы зимой было что вспомнить. Ух, как мы промокли, вода ручьем лилась, или едва не утонули, или еще чуть-чуть и был бы пожар. Что это за лес, в котором никто не заблудился? Что за пансионат такой жалкий, где никто ни с кем не погрызся насмерть, и что потом к общему столу не выходить, а то и вовсе уехать. Или летом на даче скука ведь, когда все в согласии, тишь да гладь. Потому и рассказ у меня получается неинтересный, что никаких чрезвычайных происшествий. Некоторые люди умеют и интересно. Один был на войне и даже не знает, как его подстрелили. А другой: я вперед, пули вжик-вжик, потом бах, трах-тарарах, я упал, вокруг газ, я противогаз, а тут самолет, бомба и прит, фр-бах-бах, справа в двух шагах, слева совсем рядом, еще третья бомба прямо под ноги, к счастью, не разорвалась. Я вскочил, опля, ухватил две вражеских пушки за морду и тащу, и ничего, царапинами отделался. Веришь или не веришь, но заслушаешься? Или на охоте? Разъяренный кабан топочет, земля гудит, сучьи ветки трещат. Я за куст, он прямо на меня. Из пасти огонь, запах серы, а я невозмутимо так прицеливаюсь и в глаз. И вот лежит хвостом, гребет копытами. Все, помер. Было или не было, но заслушаешься. А у меня что? Помню, как-то раз в летнем лагере. Тоже безоблачное время. Тихо, спокойно, золотые солнечные дни и звездные вечера. Тут лес, тут мои хлопцы, а там морковка. Да-да, морковка. И поступает жалоба. Морковку объели. Ну и расследование. Кто? Кто первый, кто еще, кто с кем, когда, поскольку? Позор. Я все записывал, отчитывал их, мол, природу не берегут. Еще ж и ветки поломали. Некультурно, а воровство. Закончил, пошел к мусорной свалке. Слишком близко к кухне сделали. Ну и мухи. Придет санитарная комиссия. Надо этот источник заразы засыпать и выкопать новую подальше. По дороге замечаю, что за мной с кислым видом плетется паренек. Спрашиваю: натворил что-то. Вымученная улыбка. Я ему: Ну, не так уж много в жизни каникул и радости. Иди, давай, играй. Он дальше за мной. Я ему: на кухне нельзя. А он: я хочу вам сказать. Не сейчас, завтра скажешь. Нет, хочет именно сейчас. У меня времени нет. Я быстро. Я тоже морковку рвал. И ел, и ел. Хотел спросить, почему сразу не признался. Да какая разница? Ну, вынимаю из кармана блокнот с материалами расследования, карандаш казенный, и казенным тоном спрашиваю: сколько? Он: один раз три морковины. Большие? Средние, вот такие. Ладно, другой раз четыре, а третий раз не помню сколько. Ну, примерно. Примерно штук шесть. Записал, подсчитал, говорю: 11. Вы ошиблись. 13. Считаю: 3 да 4 — 7. 7 плюс 6. А ты прав. 13 морковок вырвал и съел. И 2 помидора. Еще и помидоры. Угу. Думает, на этом конец? Нет. Когда я уж закрыл блокнот, он добавил: и огурец еще. Я вздохнул, прошептал: гипервитаминоз, и записал: огурец. Потом оказалось, что огурцов и помидоров было сорвано больше, хозяин просто не знал. Делать нечего, пришлось честно заплатить по рыночной цене, чтобы не обижать человека. Он же не может спрятать свое имущество в несгораемый шкаф, вынужден доверять окружающим. Вот. Вечно есть какая-нибудь припрятанная морковка и тайна. Уже все вроде выяснили, так не же. Непременно обнаружится еще и помидор, и смородина, и огурец. Не так уж много человеку в жизни каникул перепадает, и те умудряют себе испортить. Взрослые тоже проказничают и куролесят, но каждый по-своему, да и один и тот же по-разному. Спрашиваю: скажи, парень, что ты за человек? Порядочный? И он: сам не знаю. Когда как? Человек ведь. А правда? Не то чтоб соврал, но и с правдой разминулся. Он одной дорогой идет, правда другой. Не по пути им. Бывает, в спешке даже не узнает правду в лицо, а то узнает. Улыбнется приветливо или даже остановится и спросит, как здоровье, и снова разминутся. Каждый пойдет своей тропкой. Ведь хотелось бы вместе с ней, с правдой-то. Если человек правдивый соврет, то лишь настолько, насколько его вынудили, в угол загнали, и потом ему бывает грустно, неприятно и стыдно. Был один парнишка, единственный сын у вдовы. Упал с турника во дворе, на площадке. Ничего страшного, и не такие шишки случалось набивать. Говорю ему: видишь, я тебя предупреждал, чтобы не выделывал всякие штуки на турнике. Что теперь мама скажет? Позже спрашиваю: мама сильно расстроилась, когда ты ей все рассказал? Он, оказывается, сказал, что упал и ударился. Соврал, значит, говорю. А он: нет, правду сказал. Ведь действительно упал и действительно ударился, но покраснел, чувствует, что с правдой разминулся, и добавляет: если б мама узнала, не разрешила бы мне больше на турнике заниматься. Я удивился: как же мама может тебе запретить, ведь ее тут нет, она не видит, что ты делаешь. А он: нет, если б мама не разрешила, то я ведь не смогу соврать, когда нас спросят, не ходил ли я на турник. Ну вот, и этот. Рвал морковку, 3 раза рвал, но то ли стыдно ему было, то ли боялся, то ли еще что, сразу не смог признаться. А потом уж и про огурец заодно выложил. А те сразу благородно и отважно про морковь, зато и про помидоры, и огурцы не гугу. Я ведь о них не спрашивал, Ты нельзя же подставлять, товарищ. Ну что ж, поговорим о товарищах, о школе, о разных влияниях. Один помогает и делает тебя лучше, а другой портит и вредит. Легко сказать, не водись с хулиганами, а как сразу распознать, кто хороший, а кто нет? Иной тихоня тоже хуже хулигана, а потом с хулиганом весело, ведь его исправить можно. Укротитель даже льва, даже тигра может приручить и обучить, даже людоедов можно сделать цивилизованными людьми. И что есть зло, грех, а что всего лишь нельзя и нехорошо? И почему мы не только комаров убиваем, которые кусаются, но и цыплят едим? Человек вообще все ест, еще и щенят топит, хотя собаки красивые и верные. А вот еще случай был у них в школе. Одноклассница не выучила урок, ее должны были вызвать. Обмотала платком шею и делает вид, что голос потерял. Учительница спрашивает, что с ней. Она притвор еле слышно, охрипла. А учительница, видите, она больная пришла в школу, лишь бы урок не пропустить. Одна девочка не выдержала и рассмеялась, прыснула. Учительница сильно рассердилась. Бессердечный, легкомысленный, плохие товарищи. Нет, мол, с уважением к такому примеру и сочувствием. А вы в смех. И что мы должны были сделать? Да, непросто. Часто надо бы, а невозможно. Ну, разве можно не дать ей списать контрольную, если она старается, но ей трудно, потому что нет учебника, отец мало получает, или же ей приходится работать, помогать родителям, или по болезни пропустила, или голова разболелась. Разве можно не подсказать, если приятель только одно слово забыл или просто с перепугу ошибся? А если разбил стекло или еще что-нибудь натворил и не сознался? Ведь одному дома ничего не будет, а у другого родителей строгие могут и отлупить. Одному легко, другому трудно, и ничего он с собой не может поделать. Одному как-то все сходит с рук, а другой сразу попадается и получает не только за свои грехи, но и за чьи-то еще, а то и за всех разом. А зачастую и сам не знаешь, можно или нет. Например, когда 1 апреля или святки. Веселый учитель позволяет, строгий запрещает, а нервный раз так, раз этак. Одному ничего не будет, а другому из-за любого пустяка скандал. И что это такое вообще-то, эти нервы? Похоже, врачи сами не очень понимают, кто нервный, а кто просто злюка. А доктором трудно быть? А доктор главнее, чем инженер? А летчик? Инженер плохо построит мост, и он рухнет, или дом, или самолет, и сразу катастрофа. А доктор тоже может быть героем, если заразится от больного и умрет. А что такое слепая кишка? Почему так называется? Почему один ужасно любит кино, а у другого от него глаза болят и голова? И что такое сон? А сны и предсказания гадалок сбываются? А что такое лунатик? А полиглот и полигам — это одно и то же, а литургия вправду бывает, и как-то факира закапывают в землю, а он жив остается. Почему иногда говорят, что еще маленький, не поймешь, а иногда, что здоровенный болтус должен же все понимать? И мы разговариваем, болтаем о том, о сём, и даже этот взрослый скандал не слишком нас интересует. У нас свои собственные важные дела. Один видел, другой читал в книжке или в газете, а третий слышал по радио, на улице, от приятеля. У каждого были какие-то происшествия, встречи, трудные моменты. Вот и обмениваемся мнениями. Наши разговоры то клеятся, то не клеятся. Нет у нас ни председателя, ни повестки дня, мы и сами не знаем, научное мы общество или ненаучное. Самый младший тоже придет, послушает и как-то так по-своему поймет. И не надо говорить ему «малый». Это обидная снисходительность. У детей обычно жизнь взрослых на втором плане. У взрослых жизнь детей на втором плане. Когда же настанет то счастливое время, когда жизнь взрослых и жизнь детей окажутся равноценными?